течение протащило их на несколько футов вниз, но Орвала они не выпустили. И опять вверх. Но далеко они не ушли. Синглтон вдруг вскрикнул, упал на Тисла и ударился ему головой в грудь. Все покатились назад, выпустив Орвала. Тисл остановился уже у самого подножия склона. Он лежал на спине, весь в воде. «Я ничего не мог сделать», — прокричал Синглтон. «Мне под ногу попал камень. Орвал, его уносит течение». Тисл побежал к обрыву. Нельзя было подходить близко к краю. Там слишком сильное течение, но, боже мой, он должен удержать Орвала. Вспыхнула молния. В ее ярком свете он отчетливо увидел, как тело Орвала падает с обрыва. Горячие слезы смешались с холодным дождем на лице Тисла. Он кричал, пока горло не свело судорогой. «Проклятые мерзавцы! Я убью их за то, что они не помогли!» Рядом возник Синглтон. «Орвал! Орвал! Вы его видите?» Оттолкнув его плечом, Тисл пошел наверх. Полусогнувшись, хватаясь за что попало, выбрался на гребень. Там было еще хуже. Полная темнота, оглушительный шум. Ветер пригибает деревья, дождь хлещет по ветвям. Совсем рядом молния, словно топором расколола ствол дерева. «Шеф!» — крикнул кто-то. «Сюда, шеф!» Он не видел лица, только тело, съежившееся у дерева. «Сюда, шеф!» — человек махал руками, призывая его. Тисл рванулся к нему, схватил его за рубашку. Это был Митч. «Что вы делаете?» — сказал Митч. «Что с вами?» «Он упал с обрыва!» — прохрипел Тисл. И, замахнувшись, сильно ударил Митча кулаком в зубы. Тот стукнулся затылком о дерево. «О, Иисусе!» — прошептал Митч. Тряхнул головой, еще раз тряхнул и застонал, схватившись за окровавленную челюсть. «Иисусе, что с вами?» Он плакал. «Лестер и остальные убежали, а я остался с вами». Глава 11. Тисл уже должен был добраться до леса. Рэмбо в этом почти не сомневался. Буря бушевала слишком долго и свирепо, и Тисл и его люди не могли пережидать ее на этой открытой площадке. Дождь и мрак мешали ему стрелять. И они, конечно, воспользовались этим, поднялись по склону и скрылись в лесу. Ничего, они далеко не ушли. Он очень хорошо умеет охотиться на людей под дождем. Я многому научился на войне. С горечью подумал Рэмбо, а теперь принес войну на свою землю. Он вышел из лесу и направился к подножию скалы. Под прикрытием бури Рэмбо без труда мог бы уйти в другую сторону, глубоко в чащу. Он успел бы уйти так далеко, что его никогда бы не догнали. Но теперь это не имело значения. Рэмбо решил, что больше никогда не будет убегать, независимо от того, преследует его или нет. Он злился, что Тисл снова сделал из него убийцу. Но теперь он заставит Тисла убегать от него. Пусть почувствует на собственной шкуре, что это такое. Каждый шаг отдавался болью в груди. Сломано минимум одно ребро. Придется что-то предпринять, но чуть попозже. Поблизости от обрыва тела не было, и Рэмбо понял, что его отнесло подальше водой. Он прошел еще немного вниз и наткнулся на тело, лежавшее лицом в воде. Этот пояс со снаряжением погибшего он пригодится. Рэмбо с трудом снял его, так как у него болела грудь. Фляжка на поясе помялась, но не треснула. Револьвер на месте в кобуре. Поверх рукоятки кожаная застежка, поэтому воды в кобуру попало немного. Он расстегнул кобуру, дивясь тому, как хорошо Тисл экипирует своих людей. Отличный револьвер «Кольт Питон». Из такого можно свалить оленя. В цилиндре 5 патронов, ячейка под бойком пуста. Он быстро засунул револьвер обратно в кобуру от дождя и осмотрел поджантаж. В нем оказалось 15 патронов. Быстро застегнул пояс на себе и нагнулся проверить карманы убитого. Ничего съестного, а он надеялся найти хотя бы шоколад. В согнутом положении грудь болела еще больше. Нужно ею заняться немедленно.